и на общекурсантское построение всем через полчаса явиться довольными и благодарными. А кросс, сдуру ляпнул Алан, отменяется до лучших времен, как и все занятия. Поэтому и должны быть положительные эмоции на ваших мордашках. Все, сосунки, начинается ваша первая армейская практика. Сейчас местные шишки прочитают патриотическую вступительную речь, а потом распределение по подразделениям. Блин, дожил. С армейскими в одном строю стоять, это же полный пист. Плохо, короче, но форма одежды парадная. У кого есть награды, не забудьте нацепить, если еще не потеряли. Якутова сидит на подоконнике, слушая нашего бравого прапора, и в его напутствие не вмешивается. Сама мрачнее тучи. Знать, тоже не испытывает вселенского счастья от предстоящих событий. Ну а мы, не знаю, как остальные, но я очень рад. Движуха очередная пошла. Несмотря на весь насыщенный учебный процесс, уже стал утомляться от его однообразия. Хочется чего-то нового. Покинуть эту чертову базу, в которой каждый уголок надоел до тошноты, и влиться в большую жизнь. Когда мы надели форму, Палкина моментально сникла. Вся наша группа сверкает медальками за гоблинскую деревню, и лишь она одна с пустым кителем. Понять девчонку можно. Какие-то недавние претенденты выше обскакали ее, четверокурсницу. Зная самолюбивый характер Верки, допускаю, что ей это как серпом по яичникам. Хотел было пошутить, что, мол, где ее заслуги за столько лет учебы, но передумал. Отношения между нами и так не сладкие, да и как-то мелко на этом понтоваться. Станов не соврал. Перед стройными рядами курсантов генерал Ростоцкий лично прочитал возвышенную в своей бессмысленности речь. Из его слов получалось, что кроме нас и родину защищать некому. Особо впечатлительных проняло, но наша банда отнеслась ко всему этому пафосу скептически. «Мля-я-я», — тихо протянула Якутова на 10-й минуте сольного выступления Ростоцкого. «Ну ведь нормальный же мужик, пока не генерал». «Ага», — так же тихо, не разжимая губ, ответил ей Леха. «Кросс, сбежать и то приятней, заглохни. Слушай умного человека и делай одухотворенное, тупое лицо. Понял, не просто тупое, как обычно, а чтобы на загляденье всем. Армейские это любят. Главное, чтобы это была концовка речи, а не вступление. Иначе застрелюсь из саперной лопатки», — поддержал я их беседу. «Горюнов», — прошипел прапорщик Станов, незаметно пнув меня по голени. «Хоть ты заткнись, и так тошно, но все плохое когда-нибудь заканчивается». Наконец прозвучала команда «Вольно», и нас распустили по казармам. До своей мы дойти не успели, так как всей группой были вызваны в штаб прямо к самому Ростоцкому. «Господа», — с ехидной улыбочкой начал генерал, «как только мы ввалились в его кабинет, на построение я заметил, что вы невнимательно слушали мои напутственные слова, и решил их повторить». Потом на минуту замолчал, дав нам ощутить масштаб трагедии, и продолжил: «Расслабьтесь. Просто решил внести небольшую нотку позитива своей шуткой. На самом деле у самого возникает стойкое желание сжечь речь, написанную какими-то не очень умными умниками из отдела пропаганды. Но приходится терпеть. Теперь по существу. Есть две новости для вас. Как всегда, хорошая и плохая. С какой начать? Все равно услышим обе», — пожала плечами лейтенант. «Так что без разницы, господин генерал». «Логично. Значит так, обычно мы отправляем на практику курсантов в части 3-й фронтовой линии. Охрана мостов, складов, ну и как обязательный резерв, конечно. Но ваша группа экспериментальная, поэтому было принято решение, что будете служить на передовой, на самой линии соприкосновения с противником.